Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Передача посвящена творчеству поэта Вадима Цокуренко. Вадим Анатольевич Цокуренко – русский поэт, тонкий лирик. Родился в 1938 году в городе Гусь-Хрустальный. После окончания средней школы работал автослесарем, затем служил в армии на Дальнем Востоке. После службы вернулся в свой родной город, работал в научно-исследовательском институте стекла, занимаясь автоматизацией стекольного производства. Заочно окончил Ивановский энергетический институт. Пора начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. Первым прозвучит стихотворение «Я поэт светлой грусти». Я поэт не улыбок, а грусти, светлой грусти по тихому саду, когда ветер кленовые гусли нежно тронет во след листопаду, когда небо особенно щедро посылает то росы, то иней, и протяжно с порывами ветра крик гусей долетает из сини. И когда в этом хоре тревожном снова слышу щемящее ретро, то грущу о своем невозможном, вместе с ветром грущу, вместе с ветром. Стихотворение «Опять за окнами снежок». Опять за окнами снежок, луна, как тающая льдинка, и от крыльца наискосок в снегу протоптана тропинка. И кто-то робко прошептал: «Ну вот, смотри, уже светает». Все как тогда, лишь гладь зеркал не нас с тобою отражает, а ты, встревоженная сном, там у себя заглянешь в сонник, и льдинка, тая за окном, слезой скользнет на подоконник. Стихотворение «Колодец». В пересохшее горло колодца сквозь нависшие космы ракит, только изредка дождик прольется, нет ведра, и журавль не скрипит. Обрекли на забвенье, спесиво уповая на воду из труб. Укрывает густая крапива одряхлевший от времени сруб. А когда-то студеной водою здесь поили уставшего, пей! Палисадник зарос лебедою, у крыльца поселился репей. Тот, кто вырыл колодец когда-то, не жалея натруженных жил, не оставил ни имя, ни дату. Он лишь Богу да людям служил. Вдоль дороги кусты да деревья, остов церкви над ряской пруда. Но когда умирает деревня, из колодцев уходит вода. Стихотворение «Летний эскиз». Облака проплывают куда-то над притихшей, чуть сонной рекой. Сладковатый дурман аромата земляники из чашки с каймой. Полотенце, раскрытая книжка, для гадания ромашка в руке. На странице смешной муравьишка лишней буквой в четвертой строке. Вот что писал о себе при жизни в своей автобиографической книге Вадим Цокуренко. В 200 километрах от Москвы лежит небольшой городок Гусь-Хрустальный. В нем я родился, рос, учился, взрослел. В нем я живу и работаю сейчас. Рассказывать о себе дело, по-моему, неблагодарное. Но кому в самом деле интересно узнать какие-то ничего не значащие подробности типовой биографии человека, родившегося в конце 30-х годов прошлого века? Все было как у всех. Послевоенная средняя школа, с чернильницами и тетрадками в кассу и линейку, с темными булочками в буфете на Большой перемене, крохотный кинотеатр с трофейными фильмами, духовой оркестр в городском саду по вечерам. После окончания средней школы вместе со всем классом уехал по комсомольской путевке на стройку в Сибирь. Полтора года жизни в общежитии и работа автослесарем в городке Кемерово. Потом Дальний Восток, служба в армии на крохотном островке в Тихом океане, острове Русском. Через три года вернулся в свой родной город. Закончил заочно Ивановский энергетический институт, работая в конструкторском бюро НИИ «Стекла». Занимался автоматизацией стекольного производства. Этим же продолжаю заниматься и теперь. Жена, дети, внуки, любимая кошка. Все это, конечно же, есть, как есть еще старый сад, посаженный когда-то своими руками, любимые цветы, да заветные леса, в которых иногда можно не только набрать грибов, но и встретить ненароком музу. Мне кажется, что стихи я писал всегда, но они либо уходили к тем, для кого были написаны, либо ложились в стол. Показать свое творчество широкому кругу незнакомых мне людей я впервые решился лишь в 2003 году на одном из сайтов в интернете. Именно там я был услышан, понят, принят и поддержан. Как и все, я живу не хлебом единым, и мой мир, мир моей души в моих стихах. Стихотворение «Времена года». Когда смеешься ты, я представляю лето, ромашек хоровод изысканно простой, шум трепетных берез и в воздухе нагретом медовый аромат, дурманящий, густой. Когда печально ты, я представляю осень, молчащие леса, тревожных листьев дрожь, случайные цветы на скошенном покосе и в мокрое стекло стучащий мелкий дождь. Когда ты холодна, я представляю зиму, уснувшие дома, узор морозных рам, укутанных полей простор необозримый, на стеклах бледный луч сквозь иней по утрам. Когда ты озорна, я представляю весны, безудержный разлив клокочущей воды, звенящую капель, проталины у сосен, в вечерней тишине дрожащий блеск звезды. Душа всегда полна пленительного света, когда во тьме ночи мои тревожат сны. Холодная зима, восторженное лето, осенняя печаль и молодость весны. Стихотворение «У реки». Берега, перекаты да омуты, замерла над водою ольха. Посмотри-ка на них по-другому ты, как прозрачна вода, как тиха. В темных омутах небо высокое, а на дне бьет холодный родник. Перек речки коснулся осокою, я к губам твоим нежно приник. Только мы, да цветы разноликие, улыбнись, замани, приголубь. Эти омуты глаз твои тихие увлекут в потаенную глубь. А когда белым лебедем к дому ты уплывешь, и светла, и тиха, загрустят перекаты да омуты, да склоненные к речке ольха. Стихотворение «Осенний костер». Давай уйдем от суеты, под сень осин, берез и сосен. Нас будет трое, я и ты. И эта солнечная осень не для тепла, а для души. Зажжем костер, пусть будет с нами. Как хорошо в лесной тиши смотреть задумчиво на пламя. Горит легко, лишь чуть дымит. И становясь неуловимым, осадок призрачных обид уходит в небо с этим дымом. Уйдем и мы от суеты. У Бога малости попросим, чтоб были вместе я и ты. И эта солнечная осень в твои глаза, как на огонь. Опять задумчиво смотрю я, раскрой доверчиво ладонь и протяни для поцелуя, ко мне на плечи положи, как два крыла руки изгибы, и тихо-тихо мне скажи, мы быть счастливыми могли бы, давай уйдем от суеты под сень осин, берез и сосен. Нас будет трое, я и ты, и это солнечная осень. Стихотворение «О встрече остались за лесом». О встрече остались за лесом, который нас любит и ждет. В нем осень опять куролесит и водит без нас хоровод. Без нас она первую стаю проводит печальным дождем и верит, о встрече мечтая, что мы к ней однажды придем. Придем по тропинке от сосен к ручью у поникших ракит, туда, где красавица осень над темной водою грустит. Там ветер на мостик высоки ей листья в ковер постелил, но осени так одиноко без нас у холодных перил. Придем, и она, златовласка, нас встретит теплом в синеве и книгу с названием «Сказка» раскроет на новой главе. Мы будем читать вдохновенно, как дети, забыв обо всем. Ах, осень, ты жди непременно, мы все до странички прочтем. Стихотворение «Тает лето». Тает лето, как тонкая свечка, осыпая на травы росу. Что же ты защемила сердечко? Это только дорога в лесу. Не спугну тишину, не нарушу равновесие хрупкого сна. Что же мне растревожило душу? Это только склонилась сосна. Все как было, лишь листья другие, да размыт осторожный твой след. Почему ты пришла, ностальгия? Это только цветет бересклет, мне и нужно всего-то немного. И как птиц, выпуская мечты, все смотрю на лесную дорогу, словно жду, что появишься ты. Вадим Анатольевич Цикуренко являлся членом Международного союза писателей «Новый современник», а с апреля 2009 года стал членом Союза писателей России. Стихотворение «Старые часы». Мы починили старые часы. Мой милый друг, какое это счастье, что мы в починке приняли участие и весело так подняли носы. Спокоен мелодичный старый бой, и маятник так медленно и плавно качается, как плавает, так славно, что в гости к нам пожаловал покой. Прикрой глаза, заботы отложи, сядь поудобнее в старенькое кресло. А я уж и не верил, если честно, нам хорошо? Пожалуйста, скажи. Поправь скамейку, где наш теплый плед, он клетками покрыт, как лоскутами. Вот старый томик с дивными стихами, он вместе с нами прожил столько лет. В душе уравновесились весы, из кухни веет сладким духом хлебным, и стало все, как будто в сне волшебном. Мы починили старые часы. Стихотворение Осень прозрачная, нежная. Осень прозрачная, нежная, пишет последний сонет. Поле, дорога проезжая, лето ушедшего след. Строчку напишет щемящую, желтым накроет листом, что-то отдаст в настоящее, что-то допишет потом. Светом луча бесконечного, отзвуком прожитых лет, листьями пишет беспечными свой молчаливый сонет. Стаю подхватит летящую, вслед осеняя крестом, рябью дождя моросящего, что-то допишет потом. Россыпью ягод краснеющих пишет по зелени мхов, листья осин багровеющих в строки вплетает стихов. Держит перо чуть дрожащее на паутинке листом, памятью лета манящего что-то допишет потом. Стихотворение «Сказка». Распускались рассветы жар птицами, что ни час, то улыбка счастливая, как своими цветными страницами увлекала нас сказка красивая. Все в ней было цветное и нежное, все в ней было желанное, новое. В тишине терема белоснежные раскрывали ворота тесовые. Несмеяна встречала улыбкою, подносила питье приворотное. Все там было хрустальное, зыбкое, да змея приползла подколодная. Терема, потускнев, скособочены, Несмеяна опять невеселая. Но не думай, что сказка окончена, просто место читаем тяжелое. В 2005 году у поэта Вадима Цукуренко выходит в печати первый сборник его стихов «Перед чистым листом». В 2008 автобиографическая повесть «Штрихи времени». А в 2009 второй сборник стихов «Это перышком водит душа». Стихотворение «Окно, луна». Окно, луна, душа томится, все как у вас в который раз. Мне, как и вам, опять не спится, а сердце трепетно стремится сложить в стихи обрывки фраз. Все как у вас. Звезда в окне дрожит морозно и не тает, и как у вас душа витает, томясь бессильем в тишине. Стихотворение «Душа в восторге онемеет». Душа в восторге онемеет, когда в жару без ветерка к траве нагнешься и повеет в лицо прохлада родника. И пьешь, как жаждущие кони, как в дождь цветущие сады, и оживешь, глотнув с ладони, как из ковша живой воды. Стихотворение «Листаю старую тетрадь». Листаю старую тетрадь, и нет покоя. Вот так хоть раз бы написать, хоть раз такое. Пусть в половину, пусть на треть, я все приемлю, мне б только раз вот так взлететь, потом хоть в землю. Явный мир поэт Вадим Цукуренко покинул 16 мая 2012 года. В завершении передачи о творчестве поэта Вадима Анатольевича Цукуренко прозвучит стихотворение «Мне никогда». Мне никогда из сумерек тайком, не заглянуть в окно твое звездою, не стать тобою сорванным цветком и облаком не плыть над головою. Мне тенью стать твоею не дано, чтобы руки касаться осторожно, и рядом быть, увы, не суждено. Но что-нибудь мне все-таки возможно, возможно, не гасить в душе огонь, от глаз и рук других оберегая. Мне бабочка в раскрытую ладонь вдруг сядет, о тебе напоминая. Тебя напомнит сада уголок и облако, плывущее над крышей, а тень воспоминаний между строк замрет, твое дыхание услышав. Но дни пройдут, и станет дом мой пуст, и вдруг тебе однажды теплым летом напомнит обо мне цветущий куст. Звезда напомнит одиноким светом, я стану тенью, сном твоим в ночи, порывом ветра, облаком высоким и бабочкой к пламени свечи вдруг прилетят мои живые строки. Читайте стихи поэта, делитесь ими с друзьями, знакомыми, с родичами, со всеми. Вы слушали передачу «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!